Те принесли стремянку, стали устанавливать ее под люстрой с нарочитым старанием и массой лишних движений. Потом один полез наверх, другой принял у него перегоревшую лампочку и подал новую, но все это так неловко, что одна из них упала на пол и разбилась. Ардов, который с недоумением наблюдал за действиями своих гостей, воскликнул: «Вы что, клоуны?» «Мы, как всегда, сидим в своей детской комнате, выпиваем и шутим. Среди нас сегодня Анатолий Найман. Он только что выписался из больницы, из кардиологии, так что пить ему нельзя, но шутить сколько угодно. А хотите, — говорит он, — я вас познакомлю с медицинскими сестрами из своей больницы. Там чудные девушки-медсестры». «Толя, — говорит один из нас, — познакомьте нас с медицинскими сестрами. Мы их будем любить, как 40 000 братьев». У нас ценились именно такие шутки. Ну, например, фотография: Лев Толстой и Айседора Дункан, оба босиком. Редкий снимок. Рождались у нас и стихотворные пародии: «Юноши, обдумывающему житье, делать жизнь по-каковски. Смотри, — говорю, — не кончи ее, как горлопан Маяковский». Самая первая в Москве алкогольная лечебница помещалась на улице Радио. Это обстоятельство позволило нам так перефразировать лучшего и талантливейшего: «Выпивка — та же добыча радия, еще 100 грамм, и на улице Радио». Ради красного словца мы не щадили даже саму Ахматову. Ее известные строки: «Я с тобой не буду пить вино, потому что ты мальчишка озорной». Мы решительно упростили: «Я с тобой не буду пить вино, потому что ты мальчишка и г». Было у нас открытие, относящееся одновременно к блоковедению и ахматоведению. Некто будто бы выяснил, что стихи Блока, которые начинаются со строк: «В голубой далекой спаленке твой ребенок опочил, тихо вылез карлик маленький и часы остановил», посвящены Ахматовой. Найден якобы еще один вариант стихотворения, и первая строка там такая: «В голубой далекой Горенке». Как известно, Горенка — девичья фамилия Анны Андреевны. Соответственно, иной была и третья строка: «Тихо вылез карлик голенький». Ахматова иногда повторяла некрасовские строки: «Кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего сумму». Я помню, как она смеялась, когда я предложил ей нашу редакцию: «Кто снимал рубашку с хахаля?» И еще вариации на темы русских поэтов: «В парке бабье лепетанье, трели соловья, на веревке колыханье мокрого белья». На Ордынке появился очередной номер альманаха «День поэзии». Среди прочей чепухи в нем было стихотворение Евгения Долмутовского про аэропорт в монгольской столице. Там появляются три пьяных американских туриста, которые шокируют публику. Самый конец цитирую буквально: «А третий, дам простить прошу за то, что о таком пишу, у азиатов на виду справляет малую нужду, с презрением смотрит Азия на это безобразие». В первый же вечер, когда собралась наша компания, один из приятелей набрал номер телефона Долмутовского и вкрадчивым голосом спросил: «Могу я поговорить с Евгением Ароновичем Долмутовским?» «Я у телефона», — ответили ему. «С вами, — говорит, — первый секретарь посольства Китайской Народной Республики Сунь Хо». «Я вас слушаю», — почтительно отозвался поэт. «Чрезвычайный и полномочный посол Китая в СССР поручил мне довести до вашего сведения, что с презрением смотрит Азия на ваше безобразие». «Неудачно шутите», — взревел Долмутовский и бросил трубку. Глава 22. Он сидит в глубоком мягком кресле с газетой в руках. Полосатая пижама, домашние тапочки. Коротко стриженная седая голова, лицо выражает значительность, серьезность и ум. Взгляд из-под седых бровей я назвал бы свинцовым. Вот он опускает сложенный газетный лист, делает плавное движение правой рукой и раздельно произносит: «Барахло».